Система поощрения дает нам приятное ощущение и закрепляет эти воспоминания на уровне высших мозговых центров. Мы разобрались с основными процессами, которые происходят в голове, когда нам нужно решить, купить ли 16-ю пару джинсов, но они же такие красивые, или все же отложить деньги на отпуск. И теперь самое время немного усложнить картину. Мы несколько раз упоминали систему поощрения, комплекс структур, задача которых выдавать организму порции приятных ощущений, если он делает то, что увеличивает шансы на выживание, по доисторическим стандартам. Система поощрения – часть лимбической системы, маленькая внутричерепная фабрика удовольствия и его предвкушения. Когда мы делаем что-то правильное с точки зрения системы поощрения, например, собираемся съесть вкусный ужин, попить воды в жаркий день или заняться сексом, в ней выделяется дофамин. Главные компоненты системы поощрения – вентральная область покрышки и вентральный стриатум. Первая зона буквально усеяна нейронами, выделяющими дофамин. Именно отсюда он расходится по мозгу. А вентральный стриатум и входящее в него прилежащее ядро – основной пункт назначения дофаминовых посланий. К вентральному стриатуму стекается, и из него вытекает огромное количество дофаминовых ручейков, многие из которых ведут прямиком в префронтальную кору. У геймеров, которые проводят с приставкой больше 3 часов в день, эта зона заметно крупнее, чем у тех, кто играет лишь время от времени. Кроме того, она заметно более активна и сильно возбуждается как от выигрыша, так и от проигрыша. Дофаминовая дорожка от вентральной области покрышки к вентральному стриатуму называется мезолимбическим дофаминовым трактом, и это главный маршрут нейромедиатора в мозге. Второй важный дофаминовый путь системы поощрения называется мезокортиколимбическим трактом. Он ведет от вентральной области покрышки прямиком в кору больших полушарий и главным образом в лобные доли, где сосредоточены самые умные части нашего мозга. В ответ на правильные стимулы активируются все зоны, разбросанные вдоль мезокортиколимбического тракта. Таким образом, память об удовольствии, которое дает то или иное действие, закрепляется не только на уровне примитивных структур мозга, но и в самой продвинутой его части. Именно благодаря этой связи мы можем учиться, запоминание и использование новой информации сопровождается активацией системы поощрения. Кроме вентральной области покрышки, вентрального стриатума и входящего в его состав прилежащего ядра, к зонам мозга, которые входят в систему поощрения, обычно относят передний таламус, гиппокамп, орбитофронтальную кору, переднюю поясную кору и вентральный паллидум, он же бледный шар. В общем, все регионы, которые находятся в пределах больших дофаминовых путей. Поэтому сегодня ученые редко используют термин «система поощрения», предпочитая говорить о путях поощрения. Хотя специалисты очень активно исследуют систему поощрения, до конца принцип ее работы не ясен. Долгое время считалось, что чувство удовольствия, которое дают нам правильные действия, обеспечивается непосредственно дофамином. Но в последние годы стало ясно, что это не так. Подробнее о том, как работает дофамин и почему он все-таки критически важен для работы системы поощрения и самоконтроля, мы поговорим в следующей главе. Но хотя дофамин и не доставляет нам приятных ощущений, само это чувство, очевидно, рождается именно в системе поощрения. Ученые полагают, что истинные центры удовольствия или горячие точки гедонизма, которые дают нам ощущение блаженства разной степени интенсивности, находятся в наружной части прилежащего ядра, его оболочке, вентральном бледном шаре, парабрахиальных ядрах воролиева моста, островковой и орбитофронтальной коре. Но каковы физиология и биохимия чувства приятного, исследователи пока не знают. Сбой в работе прилежащего ядра – причина неконтролируемых желаний, в том числе желание немедленно опустошить холодильник. Неполадки в работе системы поощрения радикально влияют на нашу способность контролировать порывы. Искаженная оценка, что приятно, а что неприятно – прямой путь к всевозможным зависимостям. У наркоманов, алкоголиков, запойных геймеров и людей с пищевыми расстройствами различные части системы поощрения работают не так, как им положено. Очень часто сбоит прилежащее ядро, важнейшая часть вентрального стриатума и, возможно, источник истинного чувства удовольствия. Всего прилежащих ядер два, по одному на каждое полушарие, и они отвечают за то, чтобы лимбическая система и префронтальная кора полноценно взаимодействовали друг с другом и обменивались информацией. Можно сказать, что прилежащее ядро для этой части мозга – аналог шины в компьютере, посредника, который передает данные от центрального процессора другим подсистемам. Кроме того, с работой прилежащего ядра связывают формирование подкрепленных эмоциями воспоминаний и, соответственно, способность к обучению. Обучение – одна из важнейших функций прилежащего ядра. Когда мы осваиваем какой-то навык, именно его подкрепляющие сигналы поступают в кору, повышая значимость удачной поведенческой программы. При этом субъективно человек испытывает положительные эмоции. Местоположение связи и функции прилежащего ядра не оставляют этому региону ни единого шанса остаться в стороне от контроля за силой воли. И действительно, жестокий опыт с молочным коктейлем выявил, что этот регион причастен к одному из самых страшных кошмаров всех, кто сидит на диете. Это запойное обжорство или, проще, неконтролируемый жор. Людям, у которых нет проблем с весом, этот зверь не знаком, но форумы для худеющих полны душераздирающих историй, как после нескольких дней, недель, месяцев строгих ограничений голодающий сорвался, съел одну конфетку или порцию макарон с сыром и понеслось. После небольшого отступления от диетического режима люди опустошают холодильники, идут в магазин и покупают сладости на все имеющиеся деньги, специально приходят в ресторан, где выбирают самые вредные блюда из меню и сметают заказанное подчистую, даже если потом не могут встать. Стихийное бедствие в лучшем случае длится несколько часов, но нередко затягивается на недели. С муками потерянные килограммы стремительно возвращаются. Человек страдает от осознания собственной никчемности, в расстройстве ест еще больше, вес растет, но человек продолжает поглощать все подряд. А чего уж теперь? Короче, мрак. Неконтролируемое обжорство знакомо почти всем регулярно худеющим. В английском для обозначения людей, которые бесконечно сидят на различных диетах, придумали специальный термин – хронический диетчик. У нас название пока не прижилось, в отличие от самого явления. Ученые решили выяснить, нет ли у этого неприятного состояния физиологической причины, и заодно поиздеваться над считающими калории. Исследователи пригласили к себе 50 человек, которые сидели на диете, якобы для того, чтобы изучить, как охлаждение ротовой полости влияет на четкость картинки МРТ-сканера. Как вы помните, ученые обожают обманывать добровольцев. В качестве контроля коварные экспериментаторы позвали 50 человек, которые никогда не сбрасывали вес и не собирались этого делать. Сидящих на диете специально попросили немного поголодать перед опытом. Когда ничего не подозревающие похудальцы пришли в лабораторию, выяснилось, что охлаждать ротовую полость нужно при помощи небольшого ведерка 425 мл шоколадного молочного коктейля. В каждой порции было 885 килокалорий, примерно 2/3 дневного рациона, который разрешают не очень зверские диеты. К этому калорийному кошмару случайным образом приговорили половину испытуемых, а оставшиеся счастливчики охлаждались водой. После того, как испытуемые выпивали ведерко до дна, их укладывали в МРТ-сканер и показывали разные картинки, в том числе изображения соблазнительной, но вредной еды. Именно они и были главными, остальные картинки были отвлекающим маневром. И неожиданно оказалось, что мозг худеющих и равнодушных к диетам людей совершенно по-разному реагирует на фотографии картошки фри и тортиков. При виде чего-нибудь вкусного, прилежащее ядро худеющих, которым достался молочный коктейль, загоралось ярким светом, в то время как у объевшихся, точнее опившихся, не худеющих, ничего такого не происходило. И наоборот, прилежащее ядро голодных людей, которые не были озабочены сбросом веса, в ответ на фото еды ярко светилось, в отличие от прилежащего ядра диетчиков. Прилежащее ядро отвечает за то, чтобы мы вовремя удовлетворяли насущные потребности, и для этого выдает порции приятных ощущений, если мы делаем все правильно. Например, едим питательную и калорийную еду. Поэтому, когда здоровый голодный человек видит бутерброд с маслом, его прилежащее ядро начинает активно работать, побуждая этот бутерброд поскорее съесть. Когда здоровый человек сыт, пища перестает быть благом. И в этом состоянии прилежащее ядро совершенно равнодушно к бутерброду и вообще любым вкусняшкам. У людей с расстройствами пищевого поведения все иначе. Когда они голодны, бутерброды или булочки не вызывают отклика прилежащего ядра, вероятно из-за того, что такие люди затюкали его постоянными мыслями о том, как вредно есть вообще, не говоря уж о том, чтобы есть что-то калорийное. Но стоит им нарушить диету и вкусить запретного, как прилежащее ядро словно компенсирует все свои унижения и бешено активируется, даже если человек физически уже наелся. Похожий эффект проявляется у завязавших алкоголиков и наркоманов, которые вдруг пропускают рюмочку или получают дозу. Растравленное прилежащее ядро заставляет человека снова и снова припадать к источнику приятного, и остановить этот процесс очень сложно. С другой стороны, недостаточная активность прилежащего ядра может сказываться на способности к обучению. Если при усвоении нового человек не ощущает приятных эмоций, этот затратный умственный процесс ему быстро наскучивает.